ранним утром следующего дня, тот, кто находился бы на консульской дороге Гнатии, которая ведет от Брундизия к Беневенту, увидел бы стройного и сильного юношу в обыкновенной тунике из простой грубой шерсти. На его плечи была накинута широкая темная пенула, на голове меховая шапка. Юноша ехал верхом на гнедом апулийском коне, который шел рысью по дороге от Гнатии в сторону Бария. И если бы кто-нибудь встретился с ним и обратил внимание на открытое смуглое лицо юноши, на его довольный, спокойный и непринужденный вид, то по одежде и внешности принял бы его за местного зажиточного земледельца, направляющегося по своим делам на рынок в Барий. 3 часа спустя путник прибыл на почтовую станцию, расположенную примерно на полпути между Гнатием и Барием. Там он остановился, чтобы дать передышку своему коню и немного подкрепиться самому. «Привет тебе, друг мой!» — обратился он к слуге хозяина станции, пришедшему принять его коня. Юноша соскочил с лошади и добавил, обращаясь к толстому краснощекому детине, появившемуся в этот момент на пороге дома: «Да покровительствуют боги тебе и твоему семейству! Да хранит тебя Меркурий во время твоего путешествия! Ты желаешь отдохнуть и подкрепиться после долгого пути? Судя по усталости твоего благородного красавца-апулийца, ты издалека!» «Он уже 6 часов в пути», — ответил путешественник и тут же добавил: «Тебе нравится мой апулиец? Не правда ли, хороший конь? Клянусь крыльями божественного Пегаса, такого красавца нечасто увидишь. Эх, бедняга, кто знает, какой он будет через месяц», — произнес со вздохом путешественник, входя в дом хозяина станции. «Ну, почему же?» — спросил тот, следуя за своим гостем. Он тотчас же предложил путешественнику сесть на скамью за один из 3 столиков, стоявших вдоль стен зала. «Не желаешь ли чего-нибудь поесть?» — предложил он. «А почему это, бедное животное? Не хочешь ли ты старого фармианского? Оно может поспорить своим изысканным вкусом с нектаром Юпитера. А почему твой конь через месяц будет в таком плохом состоянии? А не желаешь ли жареной баранины? Барашек нежный и сладкий, как молоко, которым его кормила мать. Могу тебе предложить также вкусного масла, свежего сыра со слезой, похожей на росу на нежной траве, где паслись коровы, из молока которых он приготовлен. А этот бедный конь, о котором ты только что говорил...» Путешественник поднял голову и посмотрел то ли с удивлением, то ли с легкой насмешкой на хозяина станции, суетившегося, хлопотавшего и болтавшего без умолку, не поспевая даже взглянуть на своего гостя. Накрывая на стол, он то и дело сновал взад и вперед. Болтовня хозяина была прервана приездом нового гостя, соскочившего в этот момент с сильного и горячего коня, у которого раздувались ноздри, пена покрыла удила, и бока вздымались от частого прерывистого дыхания. Вероятно, коню пришлось пробежать немалое расстояние. Новый гость был человек высокий и плотный, с сильно развитыми мускулами. У него было смышленое, загорелое, безбородое лицо. По одежде его можно было принять за раба или отпущенника, служившего в какой-нибудь богатой родовитой семье. «Да сопутствуют тебе боги», — произнес хозяин, обращаясь к входившему путешественнику. «Да не спошлет он ни силы твоему крепкому коню. Он, по-видимому, очень сильный, но если ты заставишь его бежать так и дальше, то он долго не протянет. Издалека ли едешь? Не желаешь ли присесть и подкрепиться? О, не угодно ли тебе отведать жареного барашка? Барашек, такой нежный, как травка, на которой паслась его мать. Путь твой был такой длинный, и ты так мчался. Так ты, видно, едешь издалека. Могу предложить тебе старого фармианского. Его не превзойдет нектар, который подается на трапезе самого Юпитера. А что может быть лучше,

А когда я поеду обратно, я проделаю то же самое и, приехав к тебе, заберу своего Аякса. Моего Гнедова зовут Аяксом. Ну уж, о нем ты не беспокойся, ты его найдешь упитанным, сильным. Я знаю, как надо ухаживать за лошадьми. Нет, ты не сомневайся. Ну вот, видишь, я сразу догадался, что ты спешишь и что ехать тебе далеко. Наверное, в Беневент? Может быть, улыбаясь, ответил Апулеец. Или, может быть, даже в Капую? Может быть. А кто знает, может быть, тебе надо ехать даже и в Рим? Ну, может быть. Оба замолчали. Апулеец, оказывавший честь маслу и сыру, принесенным хозяином, продолжал улыбаться, глядя на добродушного болтуна, который был разочарован и недоволен, потому что остался в дураках от всех этих, может быть, ничуть не удовлетворявших его любопытство. — Ну, и что ж ты молчишь? — спросил путешественник. — Может быть, я еду в Карфиний, Аскул, Камерин, в Сену, гальских Сенонов, в Равенну? А чего бы мне не поехать так же в Фалерии, Спалетти, Хиос, Кортону, Арретти, Флоренцию, в страну гальских Баиев или к лигурийцам? Ну, почему бы мне не... Да сопутствует тебе великий Юпитер. — Не смеешься ли ты надо мной? — спросил сконфуженный хозяин станции. — Я пошутил, — ответил Апулеец, добродушно улыбаясь и подавая хозяину чашу, наполненную фармианским вином. — Выпей из чаши дружбы. Не обижайся на меня, когда я шучу и разжигаю твое любопытство. Ты, по всей видимости, человек хороший, только болтун и излишне любопытен. — Но не ради дурного, — ответил добродушный хозяин, — и, клянусь всеми богами неба и преисподней, человек я благочестивый и честный, и если я лгу, пусть погибнут от чумы моя жена и дети. — Да ты не накликай бедствий, я тебе верю. Пей. — Желаю тебе счастливого путешествия и благополучия, — сказал хозяин станции, и, отпив из чаши 2-3 глотка фармианского, передал ее затем Апулеицу. Апулеец чаши не взял, сказав: — Передай ее теперь другому гостю и выпей сначала за его здоровье. И, обратившись к отпущеннику, Апулеец добавил: — Ты, кажется, отпущенник? — Да, я вольно отпущенный, — почтительно ответил этот могучего сложения человек. — Я из рода Манли Империозы. — Знаменитый и древний род, — заметил хозяин станции. Один из предков, Марк Манли Вулсон, был консулом в 280 году римской эры, а другой... Я еду в Рим известить Тита Мануля об убытках, причиненных его вилле близ Брундизия, мятежными гладиаторами, явившимися в наши края. — А-а-а, гладиаторы! — вполголоса произнес хозяин станции, невольно вздрогнув. Не говорите о них во имя Юпитера Статора. Я вспоминаю, какой страх я испытал 2 месяца назад, когда они проходили здесь, направляясь в Брундизий. Да, будут прокляты они и их презренный вождь. С жаром воскликнул Апулеец, сильно стукнув по столу кулаком. Затем он спросил у хозяина станции: они причинили тебе большой ущерб? По правде говоря, нет. Надо сказать правду. Они с уважением отнеслись ко мне и к моей семье, взяли у меня 40 лошадей, но заплатили за них золотом. Они, правда, не дали того, что стоили лошади, но ведь могло быть и хуже. В конце концов, — сказал отпущенник, прерывая хозяина станции, — они могли увести лошадей, не дав тебе ни гроша. — Конечно. Надо признаться, что эта война, ставшая такой ужасной, унизительна для римлян, — сказал хозяин станции, все так же испуганно и вполголоса. — Ой, видели бы вы их, когда они здесь проходили. Неисчислимое войско, конца не было видно. А в каком порядке шли легионы? Если бы не было кощунством сравнивать наших славных солдат с этими разбойниками, я бы сказал, что их легионы ничем не отличались от наших. Да, говори без обиняков, — прервал его отпущенник. — Пусть это будет даже позорным, но надо быть справедливым. Спартак — великий полководец. Из 60 000 рабов и гладиаторов он сумел создать войско в 60 000 храбрых и дисциплинированных солдат. «Клянусь римскими богами согласия!» — с негодованием воскликнул удивленный Апулеец, обращаясь к вольноотпущеннику. «Как низкий гладиатор опустошил виллу твоего хозяина и благодетеля, а ты, негодный, осмеливаешься защищать его и превозносить его добродетели?» «Во имя великого Юпитера, не думай так!» — почтительно и смиренно возразил вольноотпущенник. «Я этого не говорил, но я должен сказать тебе, что гладиаторские легионы вовсе не разорили виллу моего господина. Почему же ты только что рассказывал, что едешь в Рим сообщить Титу Манлию, Империозе, владельцу виллы, об ущербе, понесенном им из-за появления в этих местах гладиаторов?» «Но ущерб, о котором я упомянул, гладиаторы нанесли не самой вилле и не землям моего господина. Речь идет о 54 рабах из 60, обслуживающих виллу. Все они были освобождены гладиаторами, которые предоставили им право решать, желают ли они следовать за ними и бороться под их знаменами. И из 60 только 6 остались со мной на вилле. Ну, это были старики-инвалиды. А все остальные ушли в лагерь Спартака. Ну, что ты теперь скажешь? Разве это малый ущерб? Кто будет теперь работать? Кто будет пахать, сеять, подрезать виноградники, собирать урожай в поместьях моего хозяина? «Каребу Спартака и гладиаторов!» — гордо и презрительно произнес Апулеец. «Ну, выпьем за то, чтобы их уничтожили, и за наше процветание». И после того, как хозяин станции снова выпил за здоровье вольноотпущенника, последний выпил за благополучие своих собеседников и передал чашу Апулийцу, который, в свою очередь, выпил за благополучие хозяина и вольноотпущенника. Затем Апулиец, уплатив по счету, поднялся, собираясь отправиться в конюшню и выбрать там лошадь. «Подожди минуточку, уважаемый гражданин», — сказал хозяин станции. — «Я не хочу, чтобы кто-нибудь говорил, что добропорядочный человек побывал на станции у Азелиона и не получил от него гостевой таблички». И он вышел из комнаты, где остались Апулиец и отпущенник. — «Видно, он действительно человек порядочный», — заметил отпущенник. — «Конечно», — ответил Апулиец. Он встал в дверях, расставив ноги и заложив за спину руки, и запел излюбленную пастухами и крестьянами Самния, Кампании и Апулии песенку в честь бога Пана. Вскоре вернулся хозяин почтовой станции и принес деревянную табличку, на которой стояло его имя Азелион. Он разделил ее пополам, и одну половинку, на которой было написано «Леон», отдал Апулийцу. «Эта половинка таблички поможет тебе. При ее предъявлении хозяевам других почтовых станций они будут тебе оказывать всевозможные услуги. Дадут лучших лошадей и прочее, как это всегда бывало со всеми, у кого была такая половинка моей гостевой таблички. Я помню, как 7 назад здесь проезжал Корнелий Хрисогон, отпущенник знаменитого Суллы. От всей души благодарю тебя», — сказал Апулиец, прерывая Азелиона, — «за твою любезность, и будь уверен, что, несмотря на твою беспрерывную болтовню, порции мутилии гражданин Гнатии не забудет твоей доброты и сохранит к тебе чувство искренней дружбы». «Порций мутилий», — повторил Азелион. «Хорошо, чтобы не забыть твое имени, я запишу его в дневник моих воспоминаний, написанных на папирусе. И здесь ежедневно проезжает столько народу, сколько разных имен, столько дел, нетрудно и...» Он ушел, но вскоре снова вернулся, чтобы проводить в конюшне порции мутилия, который должен был там выбрать лошадь. В эту минуту прибыл еще один путешественник. По его одежде видно было, что он чей-то слуга. Он сам отвел свою лошадь на конюшню, где в это время находился Порций Мутилий, наблюдавший за тем, как конюх седлал выбранного им коня. Только что прибывший слуга обратился с обычным приветствием: «Привет тебе!» к Порцию и Азелиону, и сам поставил своего коня у одного из отделений мраморных яслей, расположенных вдоль стены конюшни, снял с него уздечку и сбрую и положил перед ним мешок с овсом. В то время как слуга был занят всеми этими хлопотами, в конюшне появился отпущенник Манлия Империозы. Он пришел посмотреть свою лошадь, стал ласкать ее и незаметно для Порция Мутилия и Азелиона обменялся быстрым взглядом с вновь прибывшим слугой. Последний, закончив уход за своей лошадью, направился к выходу и, проходя мимо отпущенника, сделав вид, будто только что заметил и узнал его, воскликнул: «Ха, клянусь Кастором, Лафреней!» «Кто это?» — спросил тот, быстро обернувшись. «Кребрик, какими судьбами, откуда едешь?» «А ты куда?» «Я еду из Рима в Брундизий». «А я из Брундизия в Рим». Эта встреча и восклицание привлекли внимание Порция Мутилия, и он стал незаметно наблюдать за слугой и отпущенником. Однако те заметили, что Мутилий украдкой поглядывает на них и прислушивается к их разговорам. Они стали говорить вполголоса и вскоре разошлись, пожав друг другу руки и что-то шепнув один другому, но недостаточно тихо. Так что Порций, сделав вид, будто собирается уходить, приблизился к ним, как бы не обращая на них никакого внимания, услышал следующее: «У колодца». Слуга вышел из конюшни, а отпущенник продолжал ласкать свою лошадь. Вышел и Порций, тихонько напевая песенку гладиаторов. «Этот кот весьма ученый, хитрый, жизнью умудренный, мигом мышь поймал за хвост». Вольноотпущенник Лафреней тоже напевал какую-то песенку, но на греческом языке. Как только Порций Мутилий вышел из конюшни, он сказал Азелиону: «Подожди меня здесь минуточку, я скоро вернусь». И, обойдя дом хозяина станции, он очутился во дворе. Там действительно оказался колодец, из которого брали воду для поливки огорода. За другой его стеной спрятался Порций, как раз с той стороны, которая выходила на огород. Он не пробыл там и 3 минут, как вдруг услышал шаги человека, приближавшегося с правой стороны дома. Почти одновременно кто-то шел с левой стороны. «Итак?» — спросил Лафрений. Порций сразу узнал его голос. «Мне стало известно, что мой брат Марбик...» — быстро и тихо проговорил другой. Порций догадался, что говорил слуга. «Ушел в лагерь наших братьев. Я убежал от своего хозяина и направляюсь туда же». «А я», — тихо сказал Лафрений, — «под предлогом, что еду в Рим сообщить Титу Империозе о бегстве его рабов, на самом деле еду за своим любимым сыном Гнацием. Я не хочу оставить его в руках угнетателей. А потом вместе с ним я также отправлюсь в лагерь нашего доблестного вождя. Будь осторожен. Нас могут заметить. Этот апулеец посматривал на нас так подозрительно. Да, я боюсь, что он за нами наблюдает. Привет. Желаю тебе счастья, постоянства и победа». Порций Мутилий услышал, как слуга и отпущенник быстро удалились. Тогда он вышел из своего укрытия и удивленно огляделся вокруг. Ему казалось, что это был сон. Он сам себя спросил, была ли это великая тайна, которую он собирался раскрыть, были ли это враги, которых он хотел захватить врасплох. И, думая о прошедшем, он покачивал головой и улыбался. Затем он снова стал прощаться с Азелионом, хозяин без конца кланялся Порцию, желая ему счастливого пути и скорого возвращения, и обещал к тому времени приготовить великолепное массикское вино, которое затмит нектар Юпитера. Когда же Порций вскочил на коня и, пришпорив его, поскакал, направляясь к Барию, а Азелион пробежал за ним 10-12 шагов, и все кричал: «Доброго пути! Пусть боги сопутствуют вам и хранят вас! Ах, как чудесно он скачет! Как великолепно он выглядит на моем Артаксерксе! Отличный конь мой Артаксеркс! Прощай, прощай, порции мутилий!» Что и говорить, я полюбил его, и мне жаль, что он уезжает. В эту минуту он потерял из виду своего гостя, исчезнувшего за поворотом дороги недалеко от станции. Опечаленный Азелион отправился домой, рассуждая про себя: «Бесполезно. Таков уж я, чересчур добрый». И он тыльной стороной руки отер слезу, катившуюся по щеке. А порций Мутили, в котором читатели, конечно, уже узнали свободно рожденного начальника легиона Рутилия, посланного в Рим гонцом от Спартака к Кателине, все время ехал рысью, размышляя о странном происшествии, и спустя час после наступления сумерек добрался до Бария, но даже не заехал туда, а остановился в трактире на дороге в Гнатию. Там он велел отвезти на конюшню Артаксеркса, который действительно оказался резвым и сильным конем, а затем нашел для себя постель, чтобы отдохнуть до рассвета. На следующий день, еще до восхода солнца, Рутилий уже мчался по дороге Гнатия, которая вела к Бутунту. На эту станцию он прибыл пополудни, поменял Артаксеркса на вороную кобылу с кличкой Аганипа и, немного подкрепившись, поскакал в Канузий. Под вечер на полпути между Бутунтом и Канузием Рутилий заметил впереди столб пыли. Очевидно, ехал какой-нибудь всадник. Осторожный и предусмотрительный Рутилий пришпорил свою Аганипу и вскоре догнал ехавшего впереди всадника. Это был никто иной, как вольноотпущенник Лафрений, которого он встретил на станции Азелиона близ Бария. «Привет», — произнес отпущенник, даже не повернув головы, чтобы посмотреть, кто его обгоняет. «Привет тебе, Лафрений Империоза», — ответил Рутилий. «Кто это?» — с удивлением спросил тот, быстро обернувшись. А узнав Рутилия, он произнес, облегченно вздохнув: «А это ты, уважаемый гражданин? Да сопутствуют тебе боги!» Благородный и великодушный Рутилий был растроган, узнав бедного отпущенника, ехавшего в Рим, чтобы похитить своего сына и затем отправиться вместе с ним в лагерь гладиаторов. Он молча смотрел на него. Ему захотелось подшутить над отпущенником, и он сказал ему строгим голосом: «Так ты едешь в Рим, чтобы украсть своего сына из дома твоих хозяев и благодетелей, а потом убежать вместе с ним в лагерь низкого и подлого Спартака?» «Я? Что ты говоришь?» — пробормотал Лафрений в смущении. Лицо его страшно побледнело, или это только показалось Рутилию. «Я все слышал вчера, потому что стоял позади колодца на станции Азелиона. Мне все известно, коварный и неблагодарный слуга. Как только мы приедем в первом же городе, я прикажу арестовать тебя, и ты должен будешь перед претором под пыткой признаться в измене». Лафрентий остановил коня, Рутилий также. «Я ни в чем не сознаюсь», — произнес мрачно и угрожающе вольноотпущенник, — «потому что я не боюсь смерти». «Не боишься даже распятия на кресте?» «Даже распятия, потому что знаю, как освободиться от этого». «А как?» — спросил, будто бы удивившись, Рутилий. «Убью такого доносчика, как ты!» — воскликнул разъяренный Лафрений, вытащив короткую, но увесистую железную палицу, спрятанную под чепраком лошади. Он пришпорил своего коня и бросился на Рутилия. Тот громко расхохотался и крикнул: «Остановись, брат, постоянство и...» Лафрений левой рукой остановил лошадь, а правую, которой он сжимал палицу, поднял вверх и удивленно произнес: «О, и?» — спросил Рутилий, ожидая в ответ от Лафрения вторую часть пароля. «И победа», — — пробормотал тот, еще не вполне пришедший в себя от изумления. Тогда Рутилий протянул ему руку и три раза нажал указательным пальцем на ладонь левой руки отпущенника и этим окончательно успокоил его. Сам он теперь был уверен в своем собеседнике и спутнике, не колеблясь, признав в нем товарища, также состоявшего в союзе угнетенных. Стемнело. Всадники обнялись и поехали рядом, рассказывая друг другу о своих невзгодах. «Ты действительно можешь удивляться, как это я, свободно рожденный, продался ланисте в гладиаторы. Знай же, я родился и вырос в богатстве, а как только я надел претекст, я тотчас же погряз в кутежах и расточительстве, а тем временем мой отец проиграл в кости почти все состояние. Мне было 22 года, когда он умер. Долги полностью поглотили все, что он оставил. Моя мать и я впали в крайнюю нищету. Меня нужда не испугала. Я был молод, силен, храбрый, отважен. А моя бедная мать... Я собрал 12 или 15 тысяч сестерцев, все, что осталось от нашего прежнего благосостояния, присоединил сюда то, что выручил, продав себя ланисте, и таким образом обеспечил мою бедную родительницу до глубокой старости. Только во имя этого я продал свою свободу, которую теперь, через 8 лет, испытав бесчисленные страдания и опасности, теперь, когда умерла моя мать, получил возможность обрести снова. Рутилий, закончив свой рассказ дрожащим голосом, несколько слезинок скатилось по щекам, побледневшим от волнения. Мрак сгущался, братья поднимались в это время по крутой дороге, обе стороны которой тянулся лес, широкие рвы отделяли его от дороги. Оба всадника продолжали молча ехать еще с четверть часа по этой дороге, как вдруг лошадь Лафрения Империозы, то ли испугавшись тени дерева, отбрасываемой на дорогу светом восходящей луны, то ли по какой-то другой неизвестной причине, вздыбилась, сделала 2-3 безумных прыжка и свалилась в ров, тянувшийся вдоль обочины по левой стороне дороги, ведшей от Бутунта в Канузий. Услышав крики Лафрения, звавшего на помощь, Рутилий сразу остановил своего коня, спешился, привязал его за повод к кустарнику и, бросившись в ров, поспешил на помощь другу. Но не успел он сообразить, что произошло, как вдруг почувствовал сильнейший удар в спину. От этого удара Рутилий свалился, и в то время как он пытался понять, что происходит, получил второй удар в плечо. Рутилий понял, что попал в ловушку, расставленную ловко и хитро. Он выхватил из-под туники кинжал, но в это время Лафрений молча нанес ему третий удар в голову. Рутилию удалось приподняться, и он с криком бросился на своего убийцу, поражая его в грудь. «Презренный, мерзкий предатель! Ты не посмел открыто напасть на меня!» Но тут Рутилий понял, что у убийцы под туникой был панцирь. Произошла короткая отчаянная схватка между раненым и почти умирающим Рутилием и Лафрением, сильным и невредимым, который, казалось, растерялся пораженный мужеством и душевным благородством своего противника. Слышны были только стоны, ругательства, глухие проклятия. Вскоре послышался шум падающего безжизненного тела и слабый голос Рутилия, воскликнувшего: «О, подлое предательство!» Потом все затихло. Лафрений наклонился над упавшим и прислушался, желая убедиться в том, что тот больше не дышит. Затем он поднялся и, вскарабкавшись на дорогу, стал что-то шептать, направляясь к лошади Рутилия. «Клянусь Геркулесом!» — вдруг воскликнул убийца, почувствовав, что теряет сознание. «Я вижу... Что же это со мной?» И он зашатался. «Мне больно. Вот здесь...» — простонал он слабеющим голосом и поднес правую руку к шее, но тотчас отнял ее. Рука была в крови. Клянусь богами, он поразил меня как раз сюда, в единственное незащищенное место. Он зашатался и рухнул в лужу крови, которая била ключом из сонной артерии. Здесь, на этой пустынной дороге, среди ночной тишины, тщетно пытаясь приподняться и призывая на помощь, человек, назвавшийся Лафрением Империозой, а в действительности низкое орудие мести Эвтибиды, в жестоких муках ужасной агонии умер в нескольких шагах от того рва, в котором лежал труп бедного Рутилия, погибшего от руки убийцы, нанесшего ему 8 ран.